Глава 21. Дариус. Я мчался по небу, летя сильно и быстро с Лэнсом на спине. Я ревел пламенем вокруг нас добрых полчаса, прежде чем моя ярость наконец начала утихать настолько, чтобы подумать о посадке. Мы улетели далеко за пределы школы и вышли в море, но я не стал возвращаться, обшаривая темные волны под нами, пока не нашел того, что искал. Я резко накренился, заметив маленький остров, на который мы иногда приходили, кружа, пока морской бриз боролся с моими движениями. Лэнс направил свою силу в воздух вокруг нас, чтобы мне было легче. Я сложил крылья, когда мы нырнули в песчаную бухту на южной стороне острова, что было единственным местом, достаточно открытым для меня, чтобы приземлиться. Мои когти вонзились в песок, когда я остановился и немного опустился под тяжестью своей драконьей формы, давящей на меня. Лэнс спрыгнул с моей спины хорошо отработанными движениями, и дрожь пробежала по моему позвоночнику от кончика морды до хвоста, когда я стряхнул чешую и огонь своей драконьей формы и вернулся обратно в форму Фейри. Это было труднее сделать, чем обычно, так как моя ярость боролась с желанием остаться в форме Ордена. Но я заставил себя сдержаться, желая поговорить об этой ситуации с Лэнсом, пока мы были наедине. В ту секунду, когда мои кости восстановились, я повернулся к нему и начал разговор, который я не был уверен когда-нибудь закончится. «Ты можешь поверить в ёбаные яйца этой девчонки?» Я зарычал, проводя руками по волосам так сильно, что был почти уверен, что у меня на голове выступила кровь. «Надень штаны, прежде чем начнешь, ладно?» Пробормотал Лэнс, бросая мою одежду. Затем отвернулся и начал расхаживать по берегу. Я прикусил язык, когда втиснул ноги в штаны, и он принялся за работу, накладывая знакомые заклинания тишины и отвращения на случай, если кто-то пытался шпионить за нами. Хотя здесь это казалось более чем маловероятным. Но он никогда не терял бдительности, даже когда мы могли быть уверены в уединении. Его движения были напряженными, но ярость, которую я все еще чувствовал, казалось, немного подвыгорела из него во время нашего полета сюда. У меня не хватило терпения сделать что-то большее, чем натянуть спортивные штаны, прежде чем я снова начал. Как она вообще попала в мою комнату? Она была все еще заперта, когда я пошел тушить пожар, и я следил за ней на пути в дом Игнис. Прямо перед тем, как мы вместе обнаружили огонь. Она была прямо передо мной, в толпе, так что я даже не понимаю, как ей это удалось. Вега так и не пошли на собрание после смерти Аструма. Дарси ворвалась в мой офис, когда должна была быть там, и попыталась украсть немного звездной пыли, чтобы они могли уйти домой. Предполагаю, что Тори пошла в твою комнату, чтобы взять немного золота. Не знаю, сколько я тебе рассказывал о том, как они жили в мире смертных. Почему мне не должно быть насрать на это? Потому что это может помочь тебе понять мотивы Тори. Очевидно, что ты больше, чем просто злишься из-за этого, потому что она задела тебя. И что это должно значить? Потребовал я, подкрадываясь к своему другу, пока он оглядывался на меня, как будто я не был чертовым драконом, способным откусить ему голову, если он направит меня не в ту сторону. «Просто кажется, что ты принимаешь это немного близко к сердцу», — ответил он, пожимая плечами. «Пожимая ёбаными плечами. Конечно, я принимаю это близко к сердцу. Она обокрала меня и подожгла всю мою комнату». Лэнс фыркнул от смеха, и я зарычал, подбегая к нему полностью, намереваясь стереть это глупое выражение с его лица. Он отскочил от меня, используя свою вампирскую скорость, и я обернулся, обнаружив, что он снова позади меня в недосягаемости. «Мой аргумент», — продолжил он, будто я только что не пытался напасть на него, «что они вдвоем жили в дерьмовой квартире, которая на самом деле была всего лишь одной крошечной комнатой с плесенью на стенах и разбитым окном, что делало все то место холодным и чертовски несчастным. Я почти уверен, что они делили потрёпанный диван вместо кровати и едва могли позволить себе платить за квартиру. Тори воровала мотоциклы за деньги, и они обе были из тех худышек, которые больше давали понять о нехватке еды, чем о диете. «Ты что ждешь, что я буду их жалеть?» — недоверчиво спросил я, хотя не мог полностью отогнать мысленную картину, которую он мне нарисовал. Я даже представить себе не мог, что буду так жить. Деньги никогда не были чем-то таким, о чем я думал. Я принимал их как должное. Это была наименее важная вещь в моей жизни. Потому что у нас было слишком много всего этого. Думать о солерианских принцессах, живущих в такой нищете, было абсурдно. Но я знал, что Лэнс тоже не стал бы мне лгать. «Нет, я не ожидаю, что ты будешь испытывать к ним жалость. Но это должно иметь смысл, чтобы понять их. Единственная реальная причина, по которой они пришли в Академию Зодиак, в первую очередь заключалась в том, чтобы заявить о своем наследстве. А потом ты и другие наследники сделали все, что было в ваших силах, чтобы изгнать их. Но не окончив Академию, они не смогут претендовать на свое наследство. И у них снова ничего не будет. Поэтому, когда вы все сделали то, что сделали с ними в ночь вечеринки, и они захотели убежать, им понадобились две вещи. Способ уйти и деньги». Он, блядь, звучал так разумно, что я почувствовал, как часть моего гнева тает. «Ну и что? Я просто должен им все простить, потому что они были в отчаянии». «Они фейри. В их природе сопротивляться так же, как и в твоей. Вопрос в том, считаешь ли ты, что то, что она сделала с тобой, показывает, что она сильнее тебя? Особенно если это сопоставить с различными вещами, которые ты с ней сделал». «Очевидно, что нет. Но как я должен вести себя так, как будто ничего не произошло?» «Думаю, она хорошо осознала твою ярость, когда ты понял, что она сделала», — продолжил Лэнс тихим голосом. «На мгновение мне показалось, что я смотрю на Лайнела, а не на человека, который поклялся никогда не стать таким, как он». «На этот раз я не дал ему шанса убежать от меня. Я хлопнул ладонями по его груди и заставил отступить на шаг, глядя прямо ему в глаза с явным вызовом. «Скажи это еще раз», — прорычал я. Лэнс, блядь, даже не вздрогнул, что только разозлило меня еще больше. «Каково это было, когда ты прижал ее к земле за шею?» Он вздохнул. «Тебе от этого стало хорошо? Ты поставил ее на место?» Я с трудом сглотнул комок в горле, когда стыд пробежал по моему позвоночнику. Я не собирался ее душить. Я даже не усилил хватку, я просто... «Ты просто хотел, чтобы она подумала, что ты можешь. Знакомо звучит?» Я резко отвернулся от него, не желая видеть это обвинение в его глазах. Я отказывался признавать, что хоть в чем-то похож на своего отца. Но тихий голос в глубине моей головы говорил, что он прав. Рокси перестала сопротивляться к тому времени, когда я положил руку ей на горло. Моя магия уже обездвижила ее, и я знал, что уже победил. Остальное из того, что я делал, с ней было не для победы, а для того, чтобы запечатлеть этот момент в ней. Точно так же, как мой отец всегда поступал со мной. Вгоняя соль в раны. «Блядь!» Я начал расхаживать снова, проводя руками по волосам, пытаясь отогнать образ того, как она смотрит на меня снизу вверх, пока я прижимаю ее к земле. «Я не могу. Она сводит меня с ума, ты знаешь это? Она бросает мне вызов на каждом, блядь, шагу. Неважно, насколько основательно ее побили, она все равно встает и снова смотрит мне прямо в глаза. Каждый чертов раз. И она ненавидит меня. Это очевидно. Она говорит это прямо мне в лицо. Но потом, время от времени, она смотрит на меня так, как будто... Как будто что?» С любопытством спросил Лэнс, придвигаясь немного ближе. Я упал на песок с тяжелым вздохом. Мой гнев угас, и вместо этого на поверхность вырвались всевозможные безымянные эмоции. Я не знаю, как будто она пытается разобраться во мне, или, может быть, она хочет. Но потом она снова начинает обзывать или выступать против каждой мелочи, которую я делаю, или трахаться с Калибом? Какое это имеет отношение к чему-либо?» — спросил Орион, садясь рядом со мной. «Никакое», — мгновенно ответил я. «Это просто выводит меня из себя. Как будто она спускает ему с рук всю эту чушь, но ожидает, что я буду присмыкаться у ее ног просто за то, что я Фейри». Лэнс ничего не сказал в ответ на это, и я поднял голову, чтобы хмуро посмотреть на воду. «Хватит о грёбаных Вега». «На самом деле ты говорил только об одной из них», — отметил Лэнс. «Но Рокси всегда у меня перед глазами. Она живет в моем доме. Я должен помогать ей с магией огня. Она трахается с моим другом, так что...» «Ты уже второй раз поднимаешь эту тему». «Кто ты, блядь? Мой критик или друг?» «И то, и другое. Большую часть времени». «Ну, прямо сейчас мне нужен друг. Перестань указывать на мои недостатки и просто соглашайся со мной, пока я разглагольствую о ситуации». «Хорошо. Если ты думаешь, что это заставит тебя чувствовать лучше. Тори Вега, такая стерва. Ты был слишком мягок с ней. И я действительно надеюсь, что она сейчас где-нибудь плачет, потому что знает, как ошибается». Слабая улыбка тронула мои губы, и Лэнс откинулся на локте, продолжая. «Я также слышал, что она чертовски ужасна в постели, и Калиб трахает ее только потому, что ему ее жаль. Кроме того, все знают, что она действительно хотела бы трахнуть наследника огня, но он далеко не в ее лиге, поэтому вместо она просто плачет, чтобы уснуть из-за этого каждую ночь». «Ёбаные Вега», — пробормотал я. Полуулыбка тронула мои губы. «Ёбаные Вега», — согласился он. Несколько мгновений мы сидели в тишине, слушая, как волны разбиваются о берег, и я пытался перестать думать о Рокси Вега и обо всем, что я в ней ненавидел, плюс сверху о том, что я не ненавидел. Я глубоко вздохнул, на мгновение закрыв глаза, когда дракон наконец снова уснул в моей груди. Карие глаза Рокси нашли меня в темноте. Они слегка расширились, когда мои пальцы сжали ее шею. Трепыхание ее пульса под моим большим пальцем, которое точно выдавало, что она думала обо мне в тот момент. Она думала, что я могу убить ее. Она поверила в это. Я хотел, чтобы она боялась меня. И преуспел в том, чтобы изобразить себя монстром в ее глазах. Так почему же, блядь, это вдруг показалось мне чем-то плохим? Я судорожно сглотнул и снова открыл глаза, не желая смотреть на нее в своих мыслях. Место, в котором она находилась, слишком, блядь, часто. Я стряхнул с себя чувство вины еще до того, как она успела всплыть на поверхность. Она обокрала меня. Сожгла мою комнату дотла. Посмотрела мне в глаза и ясно дала понять, что ненавидит. Мне было все равно, каковы были ее причины. Мне было все равно, что я подтолкнул ее к этому. Она ненавидела меня, и я ненавидел ее. Все просто.